Глава 17. Влад. Ловлю свое отражение в стекле входной двери. Морда недовольная, брови нахмурены, губы сжаты в тонкую полоску. Настроение гадкое с утра. Я весь в черном. У меня траур по свободе. Я не выспался. У меня была адская ночь. Я думал. Думал, что делать с Миланой и ребенком. Язык не поворачивается сказать нашим ребенком, потому что я ничего не чувствую к нему. Только досаду, злость на себя, что был неосторожен, хотя всегда пользуюсь защитой. Неужели бракованный презерватив попался? Надо было два надевать. Психую на себя. Кто же знал? Либо Милана врет. Врет, что беременна, или врет, что ребенок мой. Как проверить? Полночи шерстил интернет в поиске ответов. Ничего стоящего там не нашел. Точнее, быстро решаемого. Короче, для начала надо выяснить, есть беременность или нет. Для этого нужны анализы и снимок УЗИ. Анализы я не видел, но справку мне Милана показала. Там черным по белому написано, что беременность есть, срок ей 6 недель. Синей круглой печатью подлинность справки подтверждена. По срокам сходятся. Вопрос, мой ли это ребенок, остается открытым. Выяснить это можно только через несколько месяцев. Несколько месяцев. Это очень долго. Я не выдержу. А вообще очень стрёмно, что я не верю женщине, с которой спал. Оправдание, что это был мой выбор, хоть и сделан в запале, чтобы выкинуть из головы веру, не катит. Потому что это реальный косяк. И как следствие, ответственность за ребенка на всю жизнь. Получите, распишитесь. Забудьте про долго и счастливо с женщиной, которая по сердцу. Ибо с нелюбимой я жить не буду, а любимая может не захотеть теперь жить со мной. Из-за ребенка на стороне, который хочешь не хочешь, будет требовать моего внимания. Засада. Как я мог соблазниться Миланой? Просто она слишком хорошо маскировала свою сущность, а теперь показала себя во всей красе, и мне не понравилось. Смириться? Только после того, как выясню, я отец или кто другой. Доброе утро, Владислав Сергеевич. Догоняет меня у лифта Вера. Внезапно хмурое утро начинает играть яркими светлыми красками. Отрада моя. Хоть и недосягаемая. Только любоваться и облизываться, соблюдая дистанцию. Немой вопрос мелькает в ее прекрасных глазах. Видимо, отпечаток бессонной ночи на моем лице говорит сам за себя. Добрая Вера. С улыбкой поднимаю руку, смотрю на часы. Приятно удивлен, что ты пришла на работу раньше на 15 минут. Безумно рад, что мы встретились у лифта вдвоем. Остальные сотрудники подтянутся минут через 5-10. Боялась опоздать. Щеки ее рдеют от быстрой ходьбы, дыхание неровное. Верю, что спешила. На ней элегантный брючный костюм с белой блузой под пиджаком. Миниатюрные туфли-лодочки, в тон им сумочка. Распущенные волосы с завитыми кончиками перекинуты через плечо. Прекрасно выглядишь. И пахнешь тоже, хочется добавить. Легкий цветочный аромат приятно ласкает ноздри. Мне вообще хочется много приятного ей говорить. Показать, что я к ней неравнодушен. Что она мне нравится. Очень. Что она одним своим присутствием наполняет мой день светом и смыслом. Спасибо, мило смущается. Любуюсь ею, стоя напротив. Красивая девушка. Деловая. Хорошее было решение взять ее в секретари. Будет украшением приемной директора. И меня. Как настрой? Волнуюсь, признается искренне. Боюсь не справиться. Не бойся. Я в тебя верю. У тебя все получится. Спасибо. Вчера при первой встрече она была более раскованной. Потому что мы встретились как друзья. Это потом она узнала, что я стану ее начальником. Сразу стала держать дистанцию. И до сих пор держит. Мне тоже как-то надо держать себя в руках. Мне кажется, то, что эта девушка нравится мне, у меня на лбу написано. Красным маркером. И Вера, понимая это, смущается еще сильнее. «Когда у тебя экзамен?» «Сегодня». «Но у меня автомат». Мне нужно только поставить оценку в зачетку. Я на обеде успею сбегать. Я свожу тебя. Что вы? Вспыхивает. Не надо. Мне все равно в ту сторону. Ну, если только так. Стоим. Может, напомнить ей, что она мне ужин должна? Вот только совместное утро нам теперь не светит. Из-за положения Гаусс. Но так хочется. Вера поглядывает на меня с интересом. Хочешь о чем-то спросить? Не выдерживаю я. Лифт надо вызвать. Точно, усмехаюсь. Совсем ты мне, Вера, голову заморочила, обо всем на свете забыл. Я? Почти признался уже. Нажимаю кнопку. Двери лифта распахиваются. Дамы вперед, жестом пропускаю девушку. Влад. Сзади. Подожди меня. Не уезжай. От досады сжимаю зубы чуть ли не до крошки. Чуть-чуть не успели разминуться. Милана влетает в кабинку за секунду до движения створок. Удушающий запах ее духов мгновенно заполняет все вокруг. Надо запретить вообще пользоваться духами. Это натуральная пытка. «Привет, дорогой», — чмокает меня в щеку и, опережая Веру, нажимает цифру нашего этажа.